беседки на берегу, распахнутые двери ждут. Я должен срочно уходить, я не могу здесь больше жить. Здесь стало приторно дышать, и я себе не в силах лгать. Здесь больше нечего ловить, пора, пора мне уходить. Прочь, по фарватерам улиц в ночь, от тепла и уюта прочь. Непонятно, куда только лишь бы отсюда. Опять в слезах стоишь и не поймешь, и не простишь, что я, поехавший с ума, не дотерплю и до утра. Скорей, скорей из этих стен на свежий воздух новых тем, на поиски чего-то там, пальто, перчатки, желтый шар. И прочь по фарватерам улиц в ночь, от тепла и уюта прочь. Понятно, куда только лишь бы отсюда. Мной, если хочешь, можешь со мной, между прочим, а только оставь все былое, и только забудь о покое. И прочь по фарватерам улиц, прочь от тепла и уют.